Глава 7. Лия. Аспин машет перед моим лицом платьем ярко-красного цвета с огромным вырезом на спине. Вообще не мой стиль. Она не заставит меня это надеть. Я буду выглядеть в нем вызывающе, а это последнее, что мне сейчас нужно. Ты серьезно? Даже не пытайся меня уговорить. Я выхватываю платье из ее рук, бросаю его на кровать. «Почему нет? Оно шикарное! Идеально обтянет твою фигуру! Марка будет просто истекать слюной, глядя на тебя!» Аспин скидывает руки и направляется к гардеробной. «Ты многое теряешь, отказываясь!» Спустя несколько минут подруга возвращается с блестящим черным платьем. Оно с этикеткой. Не знаю, зачем я вообще его купила. «А это? Оно прекрасно подчеркнет твои ноги!» Говорит Аспин, глядя на меня. В следующее мгновение я чувствую, как мягкий шелк касается моего лица, а затем падает на ноги. «Надевай его!» Бросив на подругу неодобрительный взгляд, я направляюсь в гардеробную, чтобы натянуть этот лоскут ткани. Платье безумно короткое, но хорошо облегает фигуру, демонстрируя мои длинные ноги, тонкую талию и пышную грудь. Блестки добавляют платью роскоши. Думаю, что это хороший выбор. Губы Марка всплывают в памяти. Такие пухлые и пленяющие. Закусив губу, я изучаю себя в зеркале, представляя, как бы мы смотрелись вместе. Это было бы горячо. «Лия, оно же просто шикарно!» Аспин врывается в гардеробную, протягивая мне пару черных туфель. «Давай, за нами уже приехали!» Я хмурюсь. Кого подруга могла пригласить нас отвезти, когда на Сицилии она никого не знает? Есть два варианта, и оба мне вообще не нравятся. «Боже, кого ты попросила за нами приехать? Только не говори, что Марка!» Я не свожу с Аспин негодующего взгляда. «Ну, конечно же, нет! Чтобы он притащил этого мудака с собой! Не помню, как его там, Неро или Него, самодовольный ублюдок!» — заключает она. «Я попросила Лукаса». Я застегиваю туфли и спешу за подругой, на ходу подхватывая клатч. На Аспин темно-синее платье чуть ниже ее привлекательной задницы. Даже не спрашивайте меня, как она смогла подняться по карьерной лестнице, выглядя так сексуально. В свои 28 лет она стала лучшим архитектором-проектировщиком в США. Мужчины готовы сделать все, что только она попросит, хотя подруга никого не подпускает ближе своего высокого каблука. Если парень завоюет ее сердце, то он просто волшебник. У этой дамы столько требований, что можно перечислять неделями. Черный Порш останавливается около входа, Лукас выходит из машины, чтобы помочь нам с дверью. Он одет в темно-серый костюм и черную рубашку без галстука. «Вы только посмотрите на себя!» «Спонсоры отдадут все до последнего пени», — уверяет Лукас, показывая белоснежные зубы. Мужчина помогает нам сесть в машину и занимает место водителя. В салоне яркий запах кожи, смешанный с ароматом сандала. Хочется вдыхать его без остановки. Только он мне что-то напоминает. В памяти возникают карие глаза. Запах очень похож на парфюм Марка. На нем сандал раскрывается самым сексуальным образом. И тут меня осеняет. Дыхание перехватывает, и я почти готова биться головой о спинку сиденья. Мужчина из моего сна. Его сильные руки, обхватывающие мою шею, пальцы, которые довели меня до пика сумасшедшего экстаза. Блять, блять, блять! В моем сне был Марко Морелли. Трепет охватывает тело, дыхание замедляется, я почти не дышу. Это осознание настолько разрушительно, что хочется сбежать на край долбанного света. Меня возбуждает сводный брат. Он заводит меня настолько, что это пугает. «Остановись, Лия!» «Нам нужно заехать за Марком, он в фирме. Как всегда, работает допоздна». Лукас сворачивает к зданию Морелли Компани. Судьба играет со мной самую злую шутку. Да она просто издевается надо мной. Интересно, выйти из машины и поехать дальше на такси будет хорошей идеей? Если бы я была на своей машине, то не оказалась бы в таком затруднительном положении. Я испытываю сексуальное влечение к Марку, который, черт возьми, снова перевернет мой мир. План прост. Минимальный контакт. Мой взгляд привлекает движение. Если я сейчас начну ругаться матом по-русски, поймет ли меня кто-то? Я не могу подобрать слов, чтобы описать то, что вижу перед собой. Марка, одетый в облегающий черный костюм, спускается по лестнице. На нем черная рубашка, коричневые мокасины, запонки поблескивают, когда он поправляет манжет. Брюнет занимает место рядом с Лукасом, и я вдыхаю его аромат. Боже, сандал на его коже — это что-то совершенно сумасшедшее. Этому мужчине нужно запретить им пользоваться. Он слишком привлекателен для женщин. Во рту собирается слюна, и я стараюсь как можно тише сглотнуть, засунув возбуждение как можно дальше. Это полное сумасшествие. Марко приветствует брата, и его взгляд падает на меня. Рефлекторно подаюсь вперед, чтобы стать к нему немного ближе. Ужасная реакция. Губы мужчины расходятся в улыбке, а глаза жадно исследуют мое тело. Хм, мы что, будем рассматривать друг друга? Знаешь, я готова поиграть с тобой, милый. Когда я откидываюсь на спинку сиденья, платье неприлично задирается. Сейчас мне это только на руку. Мои ноги обнажены, и для него открывается хороший обзор. Поправляю волосы, рука спускается все ниже, неспешно проводя по ногам, направляясь к застежке туфли. Тело подается вперед, следуя за рукой. Я нагибаюсь чуть сильнее, и платье натягивается на груди. Поднимаю глаза и застываю. Марка напряженно смотрит на меня. Каждый мускул его челюсти напряжен. В глазах столько похоти и желания, что это заставляет тихо сглотнуть. «Мы можем ехать? Вы закончили пожирать друг друга глазами?» Аспин толкает Лукаса в плечо, давая знак начинать движение. Тот раздражается смехом, а Марка еще шире улыбается. «Девушки, вы сегодня прекрасно выглядите!» Он подмигивает мне и откидывается на спинку кресла. Всем телом я чувствую взгляд подруги. Шарм слетает, приземляя меня. Мы не будем это обсуждать. Не сегодня, тем более не сейчас. Слегка мотнув головой, я отворачиваюсь к окну. Нужно привести мысли в порядок. Прокручивая план в сотый раз, я не замечаю, как машина останавливается. Дверь открывается, и Марко протягивает мне ладонь. Взять его за руку — очень плохая идея. Лучшее решение приходит моментально. Оттолкнув руку Марко, я выхожу из машины и поправляю платье. «Мне не нужна твоя помощь!» Слова вылетают слишком резко. Аспин приближается ко мне, и мы направляемся к двери. Проходя мимо фонтана с причудливыми статуями, мы слышим веселый смех молодых людей. В дверях нас встречают мама и Алессандра. «Лия, перестань хмуриться!» — подтрунивает она. «Вы так прекрасно выглядите!» Мама подходит ближе, обнимая нас. «На этот раз она меньше сопротивлялась!» Аспин подмигивает мне, обнимая ее в ответ. Алессандра приглашает нас войти, и мы следуем за ним. Это место так и кричит о богатстве хозяина. Мраморный пол, большое количество золота, лепнина на потолках. Подруга подталкивает меня к столику с нашими именами. «Черт, только не говори мне, что ты не посмотрела сервировку столов!» Аспин хватает табличку и таращится на нее, как будто не верит своим глазам. «Конечно нет. Джулия утвердила список за меня. А в чем проблема?» Брови подруги хмурятся, с ее губ слетает жалобный стон. Табличка утыкается в мое лицо. Наш столик на четверых. Два других имени написаны прямо на этой табличке, утверждение которой было за мной. Черт, я копаю яму сама себе. Аспин перестает сверлить меня глазами и, бросив табличку на стол, направляется к бару. Окинув стол взглядом последний раз, направляюсь за подругой. Не представляю, как буду находиться рядом с Марко весь вечер. Красное вино и виски с большим количеством льда. Сделав заказ, мы присаживаемся за барной стойкой. Черт, это моя ошибка, извини. Я еще смогу вынести этого мудака, а вот ты растечешься, как лужа. Аспин ехидно улыбается и отпивает из бокала. «Меня это пугает. Я не могу все разрушить», — произношу я, сделав глоток виски. Мой взгляд останавливается на Марко, и я чувствую, как по телу пробегает дрожь. Он стоит на другом конце комнаты, но его энергетика словно проникает в меня даже издалека. Сильные пальцы аккуратно расправляют рубашку, и в этот момент к нему подходит брюнетка. Марко заключает ее в объятия, и смех доносится до меня через всю комнату. Брюнетка весело хохочет, находясь слишком близко к объекту моего внимания. «Какого черта тут происходит?» «Ты выглядишь так, словно еще один ее шаг к Марко, и ты вырвешь все волосы на ее голове», — замечает Аспин, слегка толкнув меня локтем. «Это меньшее, что я хочу с ней сделать». Подруга смеется и подталкивает стакан виски ближе ко мне. «Думаю, что это не самая лучшая идея. Тем более, вроде как это твой благотворительный вечер». Аспин обводит взглядом комнату. «В машине он трахал тебя глазами, а на нее он так не смотрит». Она пожимает плечами, и ее взгляд останавливается на входной двери. Походкой пантеры Нико пробирается между столиков и направляется к Марко. Брюнетка моментально испаряется. Подруга не отрывает взгляда от Нико, ее брови хмурятся, и она отворачивается. Я же продолжаю наблюдать за происходящим. Нико одет в изумрудный костюм и белоснежную рубашку, а золотые запонки подчеркивают его загорелую кожу. Стоп. У него такие же запонки, как и у Марко. Они что, состоят в одной секте? Или это какой-то очень популярный бренд? Голос ведущего звучит в зале, объявляя о начале благотворительного вечера. Мы встаем из-за барной стойки и направляемся к нашему столику. Гости рассаживаются по своим местам. Я уже не раз пожалела, что не проверила этот список самостоятельно. Сидеть так близко к мужчине, который выбивает почву из-под моих ног, крайне сложно. Я изучаю сервировку, осматриваюсь вокруг и стараюсь избегать его взгляда. Атмосфера за столом слишком напряженная, и мне хочется уйти отсюда немедленно. Встав, я беру свою сумку. «Я скоро вернусь», — говорю я и, кивнув, иду искать дамскую комнату. «Перестань себя так вести. Ты должна показывать холод, а не желание, идиотка!» Я натыкаюсь на чью-то грудь, и в нос мне ударяет запах сандала. Тело моментально отвечает. Пульс учащается, а дыхание замедляется. Вдыхать его аромат завораживающе. Никогда еще мужчина не пах так хорошо. Марко хватает меня за талию, и наши тела соприкасаются, вызывая бешеный разряд тока. Если бы не его ладонь на моей спине, я бы отскочила на метр. Карие глаза отрываются от моих и скользят по лицу, останавливаясь на губах. Мои губы настолько сухие, что я облизываю их. Томный вздох вырывается у Марко. Теплые пальцы проводят по моему позвоночнику, вызывая табун мурашек. Я знаю, что должна держаться от него подальше, но я не могу устоять перед ним. Объятия Марко такие крепкие, что чувство безопасности окутывает меня. Пальцы продолжают движение, поглаживая плечо, и плавно переходят на шею. Легко касаются ключицы, откидывают мои светлые пряди назад. Дикое желание поцеловать сладостные губы нарастает с каждой секундой. Если он сейчас меня не отпустит, я не смогу контролировать себя. Мой гениальный мозг, включись уже, блядь! Невесомый поцелуй ложится на мою шею. Еще поцелуй. И еще. Тихий стон разносится по коридору, и я поворачиваю голову в бок, чтобы Марко было удобнее. Да, я пожалею об этом, как только момент закончится. Но соблазн чересчур велик. Мужчина слишком сексуален, чтобы я могла отказаться. Губы тихо посасывают кожу, смешивая укусы и поцелуи. Дыхание сбивается, и стоны срываются с моих губ. Мои пальцы вцепляются в рукав его пиджака. Низ живота наполняется желанием, похоть разливается по всему телу, захватывая каждую струну возбуждения. Пальцы Марка поглаживают мои загорелые ноги, поднимаясь все выше и выше. Обводя подол платья, он застывает на секунду. Эта секунда могла стать спасением. Но не успев подумать, я произношу то, что не должна. «Сделай это!» Не успеваю договорить, как мое тело ударяется о стену, и Марка наваливается на меня сверху, касаясь моих губ чувственным поцелуем, издает гортанный стон. Языки встречаются в страстном танце, его нежные губы ведут борьбу. Поцелуй, борьба. Поцелуй, борьба. Закусив нижнюю губу, я обхватываю его шею руками, тяну мужчину на себя. Все мое тело рассыпается на куски. Жар настолько сильный, что мне не хватает воздуха. Марк не прерывает поцелуя, пока его пальцы поднимаются по моему бедру, достигая ткани стрингов. Мне нужно все. Все, что он сможет мне сейчас дать. Я никогда не соглашусь на меньшее. Марк отрывается от моих губ, карие глаза встречаются с моими, наше томное дыхание разлетается по коридору. Скользя по стрингам, его рука отодвигает их край, а взгляд не отпускает меня. Его мозолистые пальцы осторожно касаются клитора. Движения нежны и аккуратны. Закусив губу, испускаю сладостный стон. «Черт, я испортил твое белье», — шепчет Марко, увеличивая темп. Пульсация нарастает. Все мое тело трепещет, прося большего. Мужчина напористо поглаживает мой клитор, спускаясь вниз по складкам. «Скажи, чтобы я остановился, Лия». Пальцы застывают. «Нет, он не может остановиться на полпути». Я отрицательно мотаю головой, словно давая согласие на это безумие. Приближаясь к нему, страстно целую. Языки интенсивно знакомятся друг с другом. Марка издает громкий стон, погружая в меня пальцы. Мне сносит башню. Он ускоряет темп, добавляя большой палец. Я сжимаю лацкан его пиджака, откидывая голову к стене. Волны удовольствия накатывают на меня, заставляя громко и нескромно стонать. «Марк, мне нужно кончить!» Он снова ускоряет темп, и я погружаюсь в экстаз. Я ощущаю сильные спазмы. Все тело сотрясается, когда пальцы Марка сжимаются внутри. Мы замираем. Все останавливается. Волна наслаждения гуляет по всему телу, пульсируя. Слышно только наше прерывистое дыхание. Он подносит пальцы к губам и облизывает их. Я, словно завороженная, слежу за его движениями. Невозможно отвести взгляд от мужчины, когда он пробует на вкус пальцы, которыми только что тебя трахнул. «Ты такая сладкая на вкус. Это даже лучше, чем я себе представлял», — со сбитым дыханием шепчет Марка. Я прихожу в себя. Осознавая все, что только что произошло между нами, злюсь. «Вот сукин сын!» Громкий звук пощечины разносится по коридору. «Пошел к черту!» — выплевываю я, отталкивая Марка. Подхватив с пола клатч, несусь в дамскую комнату. «Это полный пиздец. Просто полнейший. Он подарил мне самый крышесносный оргазм, и мое предательское тело до сих пор потряхивает. Закрыв за собой дверь, смотрю в зеркало. Волосы в порядке, а губы и щеки настолько красные, что румянец не скрыть тональным кремом. Облокачиваюсь на раковину и продолжаю изучать свое отражение. Мысли путаются, но я не ощущаю сожаления. Сделала бы я это снова? Возможно. Тяжелый вздох срывается с губ. Мне срочно нужно успокоиться. Привести себя и голову в порядок. Открыв клатч, я достаю синий пузырек с седативными таблетками. Кручу его в руках, и слова психотерапевта проносятся в голове. Не больше 2 таблеток в день. Отлично. Можно выпить еще одну. Если я этого не сделаю, ты меня просто разорвет изнутри. Мне это не нужно. Не такой ценой. Пилюля желтого цвета отправляется в рот. Закрыв глаза, я произношу одни и те же слова. Ты спокойна, Лия. 3 года назад мне поставили биполярное аффективное расстройство. Да, мне повезло попасть в эти никчемные 2%. На протяжении всех этих лет мое состояние было нестабильно. Множество импульсивных поступков и решений, мало сна, тонна различных мыслей. Мое заболевание проявляется достаточно просто. Я зацикливаюсь на чем-то до такой степени, что это похоже на манию. Потом мое эмоциональное состояние становится неконтролируемым. В один и тот же период времени я веду себя совершенно по-разному. Очень часто меня посещают навязчивые идеи, от которых я не могу избавиться, пока не осуществлю их. Сначала я могу делать и говорить одно, но через пару минут мой настрой меняется, и я противоречу сама себе. Чаще всего это происходит в повседневной жизни. Но до этого момента я никогда не зацикливалась на человеке. И я очень боюсь зациклиться на Марка. Я настолько обеспокоена, что готова обратиться к психиатру прямо сейчас. Взгляд не отрывается от зеркала. Таблетка уже должна была подействовать. Теперь мне нужно вернуться на благотворительный ужин и вести себя так, будто ничего не произошло. Совершенно ничего. От размышлений меня отвлекает звук входящего сообщения. 20:55. Джонатан. Лия, во сколько ты освободишься? Я заберу тебя, скучаю. Черт. Джонатан не должен узнать, насколько сильно я увлечена Марко. Если он заметит, то наши отношения будут закончены. А я так долго и усердно работала над ними. Все должно вернуться в привычное для всех русло. Это самое правильное решение. Марко помолвлен с Джейн, а мне запрещено иметь с ним любую связь. То, что произошло сегодня, можно не считать. Это была одноразовая акция. И такого больше не повторится. Я сделаю для этого все. Быстро набираю ответ на сообщение и выхожу в зал. 21:05. Лия. Буду ждать тебя к 22:00. Думаю, Марко пора познакомиться с моим будущим женихом.